Глава 112. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, директор?» — холодно сказал Джабба. «Мы упускаем последнюю возможность вырубить питание». Фонтейн промолчал, и словно по волшебству в этот момент открылась дверь, и в комнату оперативного управления, запыхавшись, вбежала Мидж. Поднявшись на подиум, она крикнула: «Директор, на коммутатор поступает сообщение!» Фонтейн тотчас повернулся к стене экрану. 15 секунд спустя экран ожил. Сначала изображение на экране было смутным, точно смазанным сильным снегопадом, но постепенно оно становилось все четче и четче. Это была цифровая мультимедийная трансляция, всего 5 кадров в секунду. На экране появились двое мужчин. Один бледный, коротко стриженный, другой светловолосый с типичной американской внешностью. Они сидели перед камерой, наподобие телеведущих, ожидающих момента выхода в эфир. «Это что еще за чертовщина?» — возмутился Джабба. «Сидите тихо!» — приказал Фонтейн. Люди на экране вроде бы сидели в каком-то автобусе, а вокруг них повсюду тянулись провода. Включился звук, и послышался фоновый шум. «Установлена аудиосвязь. Через 5 секунд она станет двухсторонней». «Кто это такие?» — переминаясь с ноги на ногу, спросил Бринкерхоф. «Всевидящее око», — сказал Фонтейн, вглядываясь в лица людей, которых он отправил в Испанию. Это была вынужденная мера. Фонтейн почти во всем полагался на Стратмара и верил в его план, в том числе и в достойную сожаления, но неизбежную необходимость устранять Энсея Танкада и в переделку цифровой крепости. Все это было правильно. Но одно не давало Фонтейну покоя — то, что Стратмар решил прибегнуть к услугам Халахота. Тот, конечно, был мастером своего дела, но наемник остается наемником. Можно ли ему доверять? А не заберет ли он ключ себе? Фонтейну нужно было какое-то прикрытие. На всякий случай. И он принял необходимые меры.